с одной стороны, заинтриговала, с другой стороны, я четко понимала, почему. Потому что ну, в самой книге, в содержании, там, в общем-то, есть моменты спорные, сложные, там где-то политические мотивы и так далее. И, может быть, даже не столько политические, сколько... Исторические. Исторические, да. Какие-то вот подводные, да, моменты. Вот. И ребята, в общем-то, понимали, что эта история непростая, что это такая загадка, это такая сказка. А горы там, интересно, они, знаете, такое ощущение, что они неприродного происхождения. То есть вот такой вид у всех, то есть вот эти ряды гор, то есть здесь как бы такая... Ну, пространство совершенно ровное. Такое ощущение, что горы, вот они как бы насыпаны из огромных камней. Вы смотрите Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня поговорим о фильме «В поисках Валькирии». Моя собеседница – режиссер, продюсер фильма Наталья Веревкина. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Само название фильма говорит о том, что... Это связано с произведениями Сергея Алексеева. Недавно Сергей Трофимович ушел из жизни, как раз вот скоро 40 дней, но он оставил богатое наследие после себя. Мы будем помнить о нем через его произведения, через его книги, в том числе через ваш фильм «В поисках Валькирии». Вот почему было выбрано произведение именно Сергея Алексеева. С чем это было связано? Ну, вы знаете, я, к сожалению, время не всегда позволяет читать, но иногда читаю. Читаю достаточно много. И так случилось, что у меня был такой период в жизни, как раз ушел из жизни мой отец. И у меня совершенно не было желания ничего, никуда, никак. Вот. И мне попалась книга Сергея Алексеева «Сокровища Валькирии». Вы совершенно правы. Я когда услышала, ну, я слушала аудиоверсию, вот, и я просто все туда утонула и полюбила навсегда. После этого, когда немножко пришла в себя, пошла на курсы сценаристов, поскольку у меня литературное образование высшее, и там мы учились на прозе. Я училась на прозе конкретно, вот, и мне хотелось найти этому как-то применение, вот я пошла на сценарные курсы, поскольку до этого я училась на режиссуре, и, собственно, вся моя жизнь – это кино, театр и так далее, вот, и нас попросили придумать историю для сериала. Ну и, конечно, первое, что мне пришло в голову, это «В поисках сокровища Валькирии». «Сокровища Валькирии» я радостно тут же все придумала. Думаю, сейчас я тут напишу сценарий. Но я понимала, что это книга, и понимала, что нужны права и разрешение автора. И я пришла домой, тут же нашла телефон, позвонила, и мне, собственно, ответил сын Сергея Трофимовича, Алексей Русинов. И я спросила у него о возможности написать сценарий, о правах, на что он ответил, что, к сожалению, права проданы. Еще сказал такую фразу: права проданы на книгу с тем, чтобы фильм никогда по ней не был снят. И это, конечно, меня, с одной стороны, заинтриговало, с другой стороны, я четко понимала, почему. Потому что ну, в самой книге, в содержании, там, в общем-то, есть моменты спорные, сложные, там где-то политические мотивы и так далее. И, может быть, даже не столько политические, сколько... Исторические. Исторические, да. Какие-то вот подводные, да, моменты. И мне было совершенно понятно и обоснованно, потому что я искренне верила в сюжет, я искренне верила в историю романа. Вот. И мне казалось, что это прям вот прям такое откровение. Но ну, ведь конечно... хочется поверить, хочется. Я тоже читала и понимаешь, думаешь... Это правда. Ну, это существует, так и это есть. Это правда, прям все верится, потому что вот я когда читала, мне казалось, что роман написан прям как киносценарий. То есть там просто вот бери и снимай, просто вот экранизацию делай, и ничего придумать не нужно. Ну, конечно, при ближайшем рассмотрении, когда вот мы сейчас обсуждали с коллегами написание сценария, и когда уже более детально рассматриваешь, конечно, не так все просто. И выстроить роман в кино всегда очень сложно. То есть экранизация – это отдельная тема. А что самое примечательное, Алексей позвонил мне ровно через 5 лет. И когда я, конечно же, обрадовалась такому предложению, ну, это было просто из разряда сказки. Но он сказал: подождите, Тут вопрос в том, чтобы сам Сергей Трофимович одобрил вашу кандидатуру. Вы должны позвонить, поговорить. Я говорю, я готова. То есть я на все готова. Я позвонила, мы с ним долго пробеседовали, проговорили. Я рассказала о себе, я рассказала, как я хочу, как мне это произведение зашло, как оно мне близко. Я просто реально стала жить и мыслить иначе. То есть, роман, по сути, можно сказать, как бы это громко ни звучало, он поделил мою жизнь на до и после. На самом деле. Вот. И я его в этом стала убеждать, он долго меня слушал, потом сказал, если вы считаете, что у вас достаточно сил, если вы в себе настолько уверены, что вы справитесь с этим произведением, я даю вам зеленый свет. Все-таки мистика какая-то есть. Абсолютно, абсолютно. Нет, случаев у нас всяких было очень много, на самом деле. Вот. И даже расскажу один интересный момент. В общем-то, да, и что важно, я хочу сказать, что я, естественно, там с радостью согласилась и просто была в невероятном восторге, но я совершенно не представляла, да, насколько будет сложно. Сначала началось с того, что мы поехали на освоение локации на Урал, мы очень много там прошли, мы ходили в горы, мы искали пещеры, которые могли бы подойти. Сначала мы ничего не находили, потом все-таки мы нашли подходящую пещеру. Без проводников, конечно же, не обошлось. Вот, нам подсказали люди, и, в общем-то, самое смешное, все эти пещеры были зарисованы, надписями всякими и так далее. И наш художник-постановщик Славочка, жена Сергея Трофимовича, она реально красками замазывала пещеры. То есть все вот эти вот надписи, грязь, то есть все это мы замазывали и создавали локацию, то есть готовили конкретно. Надо сказать, что очень удивительные виды, смотрится это завораживающе, прям замечательно. Но ведь на все это нужны были средства. Вы же сказали, что как раз вот был такой момент, как находилось все это, актеры, средства для поездок, ресурсы. Вы знаете, тут, ключевую роль сыграл Алексей, поскольку он позвонил, и он позвонил не просто так. То есть у него появился человек, который согласился поддержать наш проект. У нас был спонсор, собственно, Faberlic, компания, которая указана у нас в титрах, и они нам дали деньги. Вот. Сумма была небольшая, бюджет небольшой, для кино это совсем мизер, но тем не менее у нас все немножечко заработали, все остались довольны, все были сытые, все были накормлены и, собственно, можно сказать, жили в хороших условиях, если можно сказать, что вообще жили, потому что на Северном Урале, когда мы поехали со съемочной группой, мы практически не спали. То есть у нас был там блок из 10 смен, и мы спали где-то по 2-3 часа один раз вдвое-втрое суток. Это вот я не преувеличиваю, это честно. Потому что у нас дневная смена переходила в вечернюю, вечерняя в ночную, ночная в рассветную. Рассветная опять дневную. И у нас просто не было возможности ни поспать, ни отдохнуть. И мы, конечно, как зомби, у нас даже рассказчица Юля Благая, которая играла роль рассказчицы, она говорит, я уже сама в таком состоянии мистическом, что я уже просто вот как зомби иду. Интересно, в таком режиме, в таком месте должны быть какие-то удивительные истории. Вот как раз вот вы говорили, что как происходило, может быть, помогала вам сама природа, сами места вот эти, может быть, наоборот, препятствовали. Скажем так, вот на самом Урале, на Северном Урале, то есть вот этот основной съемочный блок, как-то у нас все складывалось хорошо, достаточно хорошо, то есть все шло, вот я говорю, по ступенечкам. Единственное, было интересно, когда мы начали съемку с рассвета, нам нужно было снять рассвет у вокзала, то есть самое начало фильма, и съемка, а рассвет рано летом. И мы там должны были быть в половине четвертого, в четыре начинать уже снимать. И у нас должна была быть пожарная машина, проливать асфальт для яркости картинки. У нас была договоренность с несколькими машинами советского периода, потому как это было время начало 90-х, то есть мы снимали начало 90-х. И, собственно, мы туда приехали, подняли коптер, нам нужно было снять еще с коптера. Эта съемка происходила на ЖД станции, и нам сказали, что нужен запрос из Екатеринбурга, потому что это стратегический объект. И мы говорим, ну мы тут потихонечку, мы тут у вокзала, мы как бы ничего такого. Они говорят, ну давайте только быстро, и как будто мы вас не видели. Вот, в общем, мы начали снимать, подняли коптер, и он нас упал. Он упал, разбился, и мы ничего не смогли снять. Вот, и, к сожалению, этот момент был испорчен, и нам пришлось через 3 дня повторить. А это уже 3 дня съемки, тяжелая работа, это Урал, это огромные переезды по 200, по 300, по 400 километров между локациями, то есть мы все время были в пути. И когда через 3 дня мы опять должны были снимать этот же рассвет, а уже на тот момент были все дико уставшие, мы просто проспали. И мы приехали на этот вокзал, у нас пожарные уехали, машины наши все уехали, никого нет. А нам надо снимать, и выбора нет. И вдруг, то есть мы начинаем снимать, то есть развели сцену, начинаем снимать. И вдруг небо затягивается, начинается дождик. Дождик проливает нам асфальт чудесным образом. И когда герой уходит у нас как бы из кадра, у нас появляется прекрасная радуга. То есть и он получается как бы как в арку уходит под эту радугу. То есть получилось очень красиво. Не было той машинки, которая нам нужна была, но... Было пусто, и, в общем-то, это не сильно потеряло, не сильно пострадало. Тут такой был случай интересный. А я хотела еще рассказать один момент, когда мы тоже очень сложно искали дом, а для Алексея было важно, чтобы это были не студийные съемки, не в каких-то декорациях, чтобы все было вот натурально. И мы очень долго искали дом 64-го года, как будто вот детство Сергея Трофимовича, и когда он еще маленький, и нам нужен был дом вот именно из бревен, такой сибирский настоящий дом. Ничего не получалось, потому что, как правило, все эти бревенчатые дома, уже в них сделаны ремонты, и ничего нам не подходило. И вдруг мы находим один дом, который был выставлен на продажу. Это где-то в Ярославской области, где-то там 2 километра от вообще дороги, то есть это какие-то болота, бездорожье. Мы там добирались непонятно как, то пешком, то на этих, на вот этих вот вездеходах, там на машинах, то есть это же было что-то нереальное. Вот мы приехали в этот дом, с трудом тоже нам разрешила хозяйка, ну таки разрешила, когда услышала, что мы все-таки киношники, а не просто хотим в аренду взять для... каких-то развлечений. Вот. И мы туда приехали, мы его отмыли. Мы там пошили шторки, которые нам нужны. Мы все это развесили. Мы там все намыли, начистили, растопили русскую печь. У нас все это горело, у нас все это пыхтело. Мы заказали каравай с хлебом. Ну, очень красиво. Это получается, что часть съемок проходила на Урале, а вот дом... снимался уже в другом месте. Интересно, как. И вот в этот момент, а нам нужен был снег, потому что мы-то снимали Сибирь, глухую зимнюю Сибирь, где должно быть там снега. А это был 20-й год, и снег очень долго не выпадал. А нам уже нужно было двигаться, у нас сроки поджимали. И мы, значит, приехали туда в конце уже ноября, где-то была съемка, а снега нет. Вообще не снежиночки, а нам нужен снег. То есть мы на Северном Урале, когда у нас рассказчица поворачивается, переход в ту сцену, у нас летит снег, мы его создали, это реальный снег, это не графика. То есть у нас летом летит снег для перехода, значит, в зимнюю сцену, а там зимы нет. Мы готовим локацию, и я ребятам говорю, ребята, вот спокойно, снег будет. Ну, просто он будет. Я не знаю, откуда у меня такое знание, но надо мной уже потом ребята смеялись, говорили, ну, ты это умеешь, договорись там с высшим офисом, и все будет хорошо. Я говорю, спокойно, готовимся к съемке. Мы поставили свет, все выставили, все декорации, все, ну, не декорации, а, так сказать, интерьер подготовили и так далее. И вот мы выходим уже поздно вечером из этого дома, чтобы ехать в гостиницу переночевать. Завтра утром съемка начинается, опять же, с раннего утра, потому что нам еще нужно было снять летнего мальчика, как он как будто летом вылезает из окна и бежит летом, которая уже снята была сцена на озере в Подмосковье. Значит, и мы выходим из этого дома, и что-то невероятное. Просто снег валит стеной. Просто вот стеной беспросветно. И они говорят: Наташа, как ты это делаешь? Я говорю: я не знаю. Я говорю: ну, в крайнем случае, там, если что, ну, еще раз приедем, ну, какие варианты. И тут нет, все сработало. И буквально, пока мы доезжаем до гостиницы, то есть прошло, ну, я не знаю, минут 10, наверное, и снега уже было по щиколотку, то есть было белым-бело все. И мне Алексей Русинов говорит: Наташа, в 4 утра плюс 5. Все потечет. Я говорю: значит, мы должны быть там раньше. В общем, я не знаю, как, уже начало, конечно, подтаивать утром. Мы приехали еще затемно. Вот, и мы опять же начали готовить мальчика. Он должен был в первую очередь на рассвете вылезать из этого окошка, где у нас шторки. Вот. И он, бедный ребенок, в летней одежде. Такое дело, 5 лет, Левочка, да. И он вылезает из этого окошка такой бодрый. Естественно, это было снято там, я не знаю, ну, порядка 5-6 дублей. Нет, вообще без проблем, без претензий. Вылезает, прыгает, бежит. А там еще такие сухие ветки стояли, и как бы непонятно. И елка зеленая, как бы непонятно, что это зима. Как будто бы нормально, тут он переходит в лето в следующем кадре, и все у нас хорошо. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. И вот мы, значит, запускаем коптер. Да, самое смешное, начинаем запускать коптер и понимаем, что у нас оператор потерял пульт управления. Они бегут там вдвоем с помощником, бегут искать этот пульт. В итоге, оказывается, он в машине забыт, его взяли. В общем, запустили коптер, и вот идет снег, такой уже сыпется, и беленькая земля у нас. То есть вот он только-только мы сняли, и все начало все таять, таять, таять, и все растаяло. То есть вот такой был чудесный момент. Все сопутствовало съемкам, все сопутствовало. Да. А... Был ли разговор о том, вот почему изменилось мнение о том, что вначале было нельзя снимать фильм, а потом все-таки вот пришли к тому, что да, нужно его снять? Не совсем так. Дело в том, что права на «Сокровище Валькирии» выкуплены на первые, по-моему, 5 частей. Их же всего 7. Вот. По-моему, 5, если не ошибаюсь. А вот на 6-ю, «Правда и вымысел», права не были проданы. И мы снимали именно по этой книге, плюс по книге «Россия, мы и мир». То есть мы сделали такой некий микс. Ну, оттуда немножко взяли, ну, в основном, конечно, это «Правда и вымысел». И мы снимали, собственно, по 6-й книге. В фильме мы видим и самого Сергея Трофимовича, как он отнесся, как он, какое впечатление произвел на вас, как встретил? Ну, Сергей Трофимович, как и предполагалось, просто совершенно невероятный, волшебный человек. То есть, когда ты его видишь, это просто, я не знаю, это такая глыба. Это просто глаза. Вот просто одни глаза, и все. И ты просто такой: здравствуйте. И он говорит: ну, здравствуй, проходи. То есть, он простой такой, очень добрый, очень... приятный человек такой, открытый, улыбающийся всегда. И, ну, в общем-то, впечатления, ну, самые добрые, самые прекрасные остались. Вот. И мы общались, обсуждали, он был готов, он много помогал нам, начиная с момента пошива костюмов, потому что, ну, у меня было одно видение самой Валькирии, как она должна танцевать. Вот у нас танцующая, мы ее не называем Валькирией, мы называем ее танцующая на камнях. Мне казалось, что она должна была быть в каких-то таких нарядах, может быть, легких, в пол, какое-то платье должно быть развивающееся, летящее в пол обязательно, да, то есть, чтобы это все было как-то... То есть у меня было такое представление. Нет, он сказал нет. Это должно быть вот такое платье, то есть вот модель это с их подачи, Слава, собственно, нарисовала, Сергей Трофимович утвердил. И когда он мне сказал, должны быть балетные па с такими вот высоко, значит, с высокими махами ногами, то есть такие, какие па? Вы о чем? В горах девушка на камнях танцует балет? Серьезно? Нет. Но в итоге он сказал, нет, должно быть вот красиво так, чтобы вот прям заводило, возбуждало, чтобы это было что-то вот такое. Ну, у меня свой танцевальный опыт, я в свое время танцевала и преподавала танцы. Я, собственно, без проблем поставила актрисе этот танец. Вот, мы все это придумали. И когда мы приехали туда снимать, Даша Машанова, она просто разулась, вышла босиком на эти камни. Я говорю, Даша, может быть, мы тебе что-то подстелим, какой-то коврик, ну там же камни, ты босиком, какой-то коврик, как-то хитро снимем, чтобы не было видно. Она говорит, не надо мне ничего, дайте мне, говорит, 10 минут, просто не трогайте меня. Она поднялась на эту скалу, на этой горе, и стала танцевать одна. То есть она как-то сама. Кстати, она не ест мясо, вегетарианка. У меня даже вот мурашки побежали сейчас, потому что на самом деле сила вот этого вот уральских гор, она прошибает, и она вот взаимодействует, вот это потоковое состояние, оно и дает вот этот полет, наверное. Действительно, переучить это, наверное, только портить получается здесь в этой ситуации. Ну, наверное, да, потому что Даша, она просто там жила. То есть она не обращала внимания ни на камеру, ничего, мы очень много снимали. Оператор кружил вокруг нее и сверху, и снизу, и сбоку, и издали, и изблизи. Все. И она просто вообще вот жила, и все. Мы уже забыли даже толком про то, как мы выставляли танец. Я говорю, ради бога, танцуй, это так прекрасно. Я говорю, мы потом нарежем, мы потом этот танец как-то соберем. Вот. Ну, благо, съемки было много, и мы, в общем-то, его выстроили логично. Ну, здорово, здорово получилось. Да. Да. Согласна. И очень замечательные вот эти вот виды. И сама Монорага, как она вас встретила-то? С Монорагой это отдельная история. В общем-то... Это же такое мистическое, на самом деле, место. Да, действительно, это место непростое. И когда мы оттуда вернулись, и мне позвонила Слава и спросила, ну как, скажи, что тебе больше всего там понравилось? Я сказала, Слава, больше всего мне на Монораге понравилось то, что мы вернулись домой живы. Вот это мне понравилось больше всего. Ну, конечно, с прошествием времени уже вспоминаешь и грустишь, и хочется, честно говоря, опять пойти в этот поход. Поход был очень тяжелым. Нам обещали сначала вертолеты, на вертолеты денег не хватило. Потом обещали лодки с подушками, с воздушными. Это был сентябрь, вода ушла, лодка не могла пройти. Электричества не было, мы шли со своими аккумуляторами, с кучей оборудования, с тяжеленными вообще рюкзаками неподъемными. Бедный оператор, я вообще не знаю, его рюкзак я вообще с места сдвинуть не могла. То есть у меня был рюкзак, который я поднять не могла, мне ребята его поднимали, помогали повесить на спину. Это с учетом того, что я ни разу в жизни в походе не была в таком и в горы не ходила. То есть вот, ну как бы... Я домашнее животное, я люблю тепло и уют. И тут так вот пришлось. Алексей сказал, ну, не получается. Не получается, ну, давайте откажемся от Монораги. Ну, не будет в фильме Монораги. Я говорю, ты смеешься? У нас кино про это. Мы не можем отказаться. Я сказала, нет, мы пойдем. И мы в итоге собрались в этот... поход, купили себе снаряжение, оборудование, палки и отправились. Это болото, это переходы через вот эти горы. А горы там, интересно, они, знаете, такое ощущение, что они неприродного происхождения. То есть вот такой вид у всех, то есть вот эти ряды гор, то есть здесь как бы такая, ну, пространство совершенно ровное. Такое ощущение, что горы, вот они как бы насыпаны из огромных камней. То есть это огромные вот такие валуны, булыжники, курумник. Его называют курумник. И вот как будто из этого курумника насыпано. Вот даже можно посмотреть на картинку. Вот сама Монорага, да? И вот вся гора, она состоит из огромных как бы обломков камней. И когда мы туда шли, мы даже увидели один камень, на котором вот, ну, просто как обломок, я не знаю, стены какой-то или чего-то. Там прям выделка, знаете, как вот орнамент ровно 90 градусов с бугорочком. То есть вот как будто оформленный, ну, дом, там, я не знаю, стена какая-то, да, и просто кусок отломлен. То есть вот я абсолютно убеждена, что это странная очень история. И после этого не поверить в историю Сергея Трофимовича, ну, вы знаете, не знаю, сомнения остались. На самом деле, да, возникают вопросы. И когда читаешь произведение, путаешься, где вымысел, а где реальность. Вот история из детства, вот он рассказывал, он говорил, что это да, действительно, это так и было, с ним произошло. Да. Вот. Мы как раз об этом и снимали кино, правда и вымысел, да? То есть вот история из детства была, в пещерах он реально заблудился, он пробыл в пещерах 29 дней, на самом деле, он там ослеп, его приводили в чувство, его лечили, то есть это его личная история. Вот вся вот история с пещерами, да. Ну вот команда, съемочная группа, а у нее какие впечатления? Как вот люди о чем говорили? Что, как вот это, вот, что такое происходит? Ну, во-первых, когда мы готовились к съемкам, я попросила всю команду прочитать роман. Конечно, не все это сделали. Кто-то частично, то есть прочли только эту книгу. Кто-то, вот в частности Андрей, наш главный герой, он прочитал весь роман, все 7 частей, потому что он сказал, я должен понимать своего героя, ну, как бы он его играет. У него фактически не было выбора. Вот. И ребята, в общем-то, понимали, что эта история непростая, что это такая загадка, это такая сказка. Ребята были готовы. И когда у нас были какие-то сложности, они говорили, ну, ты знаешь, если бы не ты, наверное, мы бы не пошли. Как-то так складывается, мне удается вдохновить, убедить людей, как-то отношения всегда хорошие складываются, и очень многие ребята до сих пор со мной в хороших отношениях, и как бы, ну вот, не верят, за мной идут, я не знаю почему. Это здорово. Фильм снят. Какая дальнейшая судьба у фильма? Ну, вы знаете, фильм снят и вышел, собственно, получил прокатное удостоверение еще в 2021 году. И был ряд показов по разным городам России, в том числе в Инте. Был показ в Вологде, собственно, в родном городе Сергея Трофимовича. Был фильм показан на Урале, в Екатеринбурге и еще в ряде других городов. Помимо этого, у фильма была еще фестивальная история. Мы были участниками Сочинского фестиваля, Питерского фестиваля. И «Феодосии» фильм получил приз за как лучший фильм и приз зрительских симпатий. На фестивале Подмосковья фильм получил приз за лучшую операторскую работу. И, в общем-то, у нас есть... Она небольшая, эта фестивальная история, но она есть. И, в общем-то, довольно успешная. Почему небольшая? Потому что... столкнулись с таким моментом. Очень у многих фестивалей в регламенте есть четкое разграничение игровое и документальное. А у нас получился такой жанр, ну, как бы смешанный. То есть документальный игровой фильм. Он вроде бы документальный, но в то же время он полностью постановочный, полностью игровой. И мы как бы не подпадаем ни под один вот такой регламент. Поэтому лишь некоторые фестивали нас взяли и, собственно, вот не пожалели. Вот. Поэтому я надеюсь, что дорогие зрители после просмотра тоже не пожалеют о потраченном времени и получат удовольствие. На самом деле фильм действительно смотрится очень здорово. Спасибо. На одном дыхании, и не замечая, что это вот документально такой фильм художественный, смотрится, как будто вот это там сам присутствуешь. Это здорово. Ну вот фильм готов. Сергей Трофимович посмотрел, что он сказал. Сергей Трофимович, его оценка была интересная. Ну, для меня это, в общем-то, я считаю, ну, скажем так, похвала. То есть я считаю, что это похвала, это успех, потому что он сказал так, что, конечно, мне судить сложно, потому что все воспоминания вот эти настолько свежи, настолько живы, что вот как-то оценивать в фильме близко, говорит он, очень близко. Но, конечно, немножко не так. Конечно, все было немножко иначе, но настолько все это вот животрепещуще у него в памяти, что, конечно, ему было непросто воспринимать, скажем так, фильм. Но в целом он похвалил. Вот, поэтому я считаю, что это удача. То есть для меня это самая высокая оценка. Наталья, вы очень интересно рассказываете, и спасибо. Все это так живо перед глазами стоит. Но я хотела бы все-таки пригласить еще к нашему обсуждению наших слушателей и зрителей. Потому что у меня-то вопросов еще тоже очень много. Я думаю, что у них тоже появятся вопросы и о вас, и об этом фильме. Поэтому давайте поступим так. Мы сейчас приглашаем к просмотру фильма наших слушателей и зрителей. Я предоставляю вам это слово. И уже после этого, я думаю, что мы встретимся с вами в живом эфире. Хорошо, спасибо большое. Приятного просмотра. Что хотелось бы пожелать перед началом? Пожалуйста, дорогие зрители, отключите ваши мобильные телефоны и просто посмотрите внимательно, потому что это не игровое кино, не совсем, скажем так, игровое. Это докудрама. И там очень много заложено смысла, и очень внимательно желательно слушать, иначе просто можно не все понять, не все ухватить. Вот. Поэтому просто выделите время, если вы хотите посмотреть, если вы хотите понять, про что история. Просто отключитесь и получайте удовольствие. Приятного просмотра. Здесь я с вами полностью соглашусь. Благодарю, Наталья. Дорогие друзья, приглашаю вас к просмотру фильма «В поисках Валькирии». Ссылки вы увидите ниже под этим видео. Приятного просмотра. Друзья, сегодня у нас в гостях была Наталья Веревкина, режиссер-продюсер фильма «В поисках Валькирии». Я Елена Андреева. Будьте добры.